Глава третья. Мы поужинали и еще немного поболтали. Я рассказала Арли забавные случаи с моей работы. Он активно задавал вопросы и смеялся, но под конец беседы стал клевать носом. К тому моменту слуги уже унесли посуду. Пора было готовиться ко сну, а значит, мне предстояла еще одна опасная миссия. Я оглядела Арли. Пусть руки он вымыл, в остальном остался чумазом, да и Ред смотрелся не лучше. «Так, пора спать», — объявила я. «Но сначала вы оба отправитесь мыться». Ред громко фыркнул, а Арли запротестовал. «Я же только что вымыл руки, ты сама видела». Он выставил вперед ладошки. «Вот, совсем чистый и даже пахнут розами». «А остальное?» — спросила я. «Ты про что?» Арли сделал непонимающее лицо. «Допустим, руки ты вымыл, а остальное как же?» – поинтересовалась я. «Остальное я тоже мыл, недавно», – затараторил Арли. «Честно-честно». Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться, затем кашлянула и приняла самый суровый вид. «Меня не проведешь, я обладаю рентгеновским зрением и вижу людей насквозь», – сказала я. Арли тяжело вздохнул и опустил голову, словно его отправляли на казнь. «Тебе же понравилось мыло», — напомнила я, чтобы его подбодрить. «Да и вода здесь теплая. И, кстати, у меня кое-что есть». Я снова подошла к баулам и вынула оттуда небольшой сверток. «Бомбочка для ванны», — торжественно объявила я. Арли сразу же оживился. «И что она делает?» — спросил он. «Если пойдешь мыться, то сам увидишь», — пообещала я. Арли колебался несколько мгновений, но, наконец, любопытство взяло вверх, и он согласился. Я достала из сумки подарочный набор косметики с лавандой, нашла в шкафу пару банных полотенец, а затем мы все вместе переместились в ванную. В первую очередь я взялась за Реда. Он был еще маленьким, поэтому прекрасно поместился в раковину. Правда, на этом все хорошее закончилось. Несмотря на свои габариты и худобу, Ред оказался настоящим бойцом, который насмерть сражался за ставшие родными грязь и запах немытой шерстки. Я была многократно покусана, поцарапана, обрызгана и проклята на лисьем языке, но все же умудрилась вымыть Реда шампунем для собак. Затем завернула его в полотенце, так что он напоминал шаурму, и посадила на стул. «Твоя очередь», — сообщила я Арли, который во время процедуры крутился рядом, искренне переживая за своего друга. «Ладно», — сказал он и со вздохом стал раздеваться. Я тем временем наполнила ванну теплой водой, а затем позвала Арли. «Смотри», — с этими словами я бросила разноцветную бомбочку. Вода тут же принялась пениться и приобрела розово-голубой цвет, а в воздухе повис запах жвачки. «Ого!» – восхищенно воскликнул Арли. Я помогла ему забраться в воду, пожалев, что у меня с собой не было каких-нибудь детских игрушек. Но Арли и так было весело плескаться и играть с пеной. Так что, вопреки ожиданиям, вымыть его оказалось гораздо проще, чем Реда. Когда с банными процедурами было покончено, я вытерла Арли вторым полотенцем, поражаясь его худобе, и надела на него рубашку, которую нашла в шкафу. По длине она как раз напоминала ночную сорочку. К тому моменту Арли уже зевал и сонно тер глаза. Я взяла его и Реда на руки и отнесла в кровать. «Приятно ведь ложиться спать чистым», — сказала я, укрывая Арли одеялом. Он промычал что-то, уже закрыв глаза. Я улыбнулась и хотела уйти, но неожиданно Арли взял меня за руку. «Ты ведь меня не бросишь?» — спросил он. Я наклонилась и поцеловала его в лоб. «Обещаю», — сказала я. Арли улыбнулся и заснул. А я осталась наедине со своими мыслями и неясными перспективами. В другой ситуации я бы, наверное, ломала голову над тем, как вернуться в свой мир. Но сейчас были проблемы поважнее. Нужно было позаботиться об Арли, попытаться вылечить принца и решить вопрос с великим магом. К сожалению, я понятия не имела, как все это разгребать, поэтому начала с простого. Отправилась в ванную и еще раз осмотрела одежду Арли. Она была грязной и уже сильно поношенной. Допустим, благодаря крючку и моткам пряжи в моих сумках я могла бы связать ему шапку, шарф, варежки и свитер. А вот с брюками, душегрейкой и обувью будет сложнее. Надо бы заглянуть на местный рынок. Правда, как быть с деньгами, точнее, с их отсутствием? Я задумалась, а пока взяла в руки пряжу, удобно устроилась в кресле у окна, набрала цепочку из воздушных петель, а затем принялась провязывать ряды столбиков без накида за заднюю стенку петли. Крючок привычно цеплял нить и протаскивал ее наружу. Я довязывала ряд до конца, делала воздушную петлю, поворачивала вязание и начинала заново. Такие спокойные мелкие движения пальцев расслабляли. Постепенно тревога в душе улеглась, а из головы исчезли все мысли. Я вязала ряд за рядом, совершенно забыв о времени, и не заметила, как заснула. Утром меня разбудил шум с улицы. Часы на ратуше пробили 8. Я потянулась и посмотрела на вязание в своих руках. За ночь успела закончить все, что планировала. Уже хорошо. Я покосилась на кровать. Арли и Ред сладко сопели, зарывшись в одеяло. Будить их еще рано, тем более у меня осталось одно дельце. Я порылась в своих баулах, которые стали гораздо легче, и выудила копченую лосятину и сыры. Затем тихонько приоткрыла дверь и выскользнула из спальни. К счастью, мне на глаза тут же попался слуга, чинно шедший по коридору с пустым подносом под мышкой. «Доброе утро!» — воскликнула я. «Приветствую вас, великий маг!» — слуга вежливо поклонился. «А у вас поблизости случайно нет рынка?» — уточнила я. Слугу явно удивил мой вопрос, но вслух он ничего не сказал. «Разумеется, есть. На центральной площади каждую зиму открывается ярмарка», — поведал он. «Отлично!» — воскликнула я. «И еще один вопрос. У вас в ходу натуральный обмен?» «Простите, что?» – переспросил слуга. Вместо ответа я показала ему лосятину и сыры, которые надеялась обменять на одежду для Арли. Слуга сначала с подозрением посмотрел на лакомство, потом с еще большей настороженностью на меня. «В нашем королевстве нужно получать разрешение на торговлю заморскими яствами», – сообщил он. «Тем более, если в них добавлена магия». «Никакой магии!» – я замахала руками. «И ничего заморского тут нет. Обычные продукты в вакуумной упаковке». Слуга нахмурился и, кажется, даже принюхался. «Не знаю», — протянул он. «При всем уважении к вам, великий маг, для торговли на ярмарке вам потребуется разрешение короля или кого-то из членов его семьи». «Что за невезение?» Я вздохнула, а затем вспомнила слова Арли. «Уж не пригрозить ли слуге превращением в лягушку?» Пока я прислушивалась к своей совести, слуга неожиданно вытянулся по струнке, а затем отвесил самый глубокий и вежливый поклон, который я когда-либо видела. Я обернулась, чтобы посмотреть, кто удостоился такой чести, и увидела рыжеволосого красавчика с портрета в тронном зале. Наследный принц собственной персоной направлялся к нам по коридору. Я с любопытством присмотрелась к своему пациенту. Честно говоря, он не выглядел больным. Цвет лица вполне здоровый, никаких мешков под глазами, впалых щек или чего-то в этом роде. Не хромал, не кашлял, не шмыгал носом. Никаких бинтов, пластырей и следов зеленки, хотя вряд ли здесь про нее слышали. Словом, крепкий молодой мужчина. Но король с королевой не стали бы приглашать во дворец великого мага и врать, что принц болен. Выходит, каким-то недугом он все же страдал. Пока я гадала, принц подошел к нам. «Доброе утро, ваше высочество!» — поприветствовал его слуга. Я же растерялась, особенно когда принц окинул меня оценивающим взглядом. «Это и есть знаменитый великий маг?» — поинтересовался он. Слуга выжидательно посмотрел на меня, словно намекая, что я должна представиться. Я сунула лосятину под мышку и протянула принцу ладонь. «Рада знакомству, ваше преосвященство!» — воскликнула я и тут же поправилась. «То есть ваше высочество! Простите, перепутала вас с кардиналом Ришелье». Принц шутку не оценил и нахмурился. «Мы не знакомы. Холодно ответил он, очевидно имея в виду Ришелье. «Я его тоже не знаю, просто в детстве любила трех мушкетеров», попыталась оправдаться я, но поняла, что делаю только хуже, и сменила тему. «Рада видеть вас в добром здравии. Судя по всему, ваш недуг прошел, и помощь вам больше не нужна». Принц бросил взгляд на слугу. Тот понял намек и мгновенно исчез за поворотом. «Не знаю, что именно сообщили вам мои родители, но я сильно сомневаюсь, что очередная шарлатанка сможет мне помочь», сказал принц ледяным тоном. «Шарлатанка?» – возмутилась я, хотя на самом деле это была чистая правда. «Именно», – подтвердил принц. «Так что не тратьте мое время, собирайте свои вещи и уходите». «Вот так прием. Впрочем, может, оно и к лучшему. Я ведь действительно не была великим магом и вряд ли смогла бы вылечить принца, чем бы он ни страдал». «Хорошо, я уйду», — сказала я и добавила. «Но сначала сделайте мне небольшое одолжение». Принц хмыкнул, но все же кивнул. И я продолжила. «Я хотела обменять эти продукты. Очень хорошие, кстати, сделанные по ГОСТу, а не по какому-нибудь ТУ. В общем, я собиралась пойти на ярмарку и обменять их на детскую одежду, а ваш слуга сказал, что для этого мне нужно получить разрешение одного из членов королевской семьи. Вы поможете?» – протараторила я. На лице принца отразилось удивление. «Детская одежда? У вас есть ребенок?» – спросил он. Пересказывать историю моего знакомства с Арли и Редом было слишком долго. К тому же опасно, ведь тогда пришлось бы упомянуть о драке с великим магом. Поэтому я коротко ответила. «Да». Принц посмотрел на меня с недоверием. «И сколько же лет вашему ребенку?» – уточнил он. «Лет 7», – неуверенно сообщила я и тут же поправилась. 7 лет. Его зовут Арли, и еще у него есть лисенок по кличке Ред». «А сколько лет вам?» – продолжал допытываться принц. «Какой подозрительный. Ему надо было работать следователем. За версту обман чует. Некрасиво спрашивать у женщины про возраст», заявила я и тут же прибавила. «Так вы поможете? Мне всего-то нужно прикупить брюки, теплые ботинки и душегрейку. Ну, или какую-нибудь курточку. Шубку детскую. Что-то такое». «Хорошо, я дам распоряжение слугам, и они принесут вам одежду», сказал принц. «Не стоит, я и сама могу все купить», — попыталась возразить я. «Вы лучше собирайте вещи, чтобы поскорее покинуть дворец. И эти подозрительные свертки заберите с собой», — бросил принц и ушел. А я еще долго смотрела ему в спину, гадая, радоваться мне или расстраиваться. С одной стороны, хорошо, что вопрос с лечением принца и пребыванием во дворце решился сам собой. Меня не разоблачили и не отправили на эшафот, а просто вежливо, ну почти, попросили свалить. С другой возникла новая головная боль. Куда мне податься? Где и на что жить? Тем более я теперь была не одна, а с ребенком и лисенком. И на дворе зима. Ночевать на улице не получится. Может, попытаться устроиться вышибалой в какую-нибудь таверну? Люди с хорошо поставленным ударом везде пригодятся. Или начать зарабатывать на кулачных боях. В любом случае, из дворца нужно убираться как можно скорее. Я вернулась в спальню, положила еду обратно в баулы и подошла к кровати, где мирно посапывали Арли с Редом. Не хотелось их будить, но ничего не поделаешь. Интересно, нас покормят завтраком напоследок или уже не положено? «Эй, Соня, пора вставать!» – воскликнула я и легонько потрепала Арли за плечо. Он заморгал и растерянно на меня посмотрел. Спустя пару мгновений к нему вернулась память, и Арли улыбнулся. «Доброе утро, Анна Чакнорисовна!» – поздоровался он и погладил Реда, который тоже проснулся и теперь вовсю зевал, демонстрируя маленькие острые зубки. «У меня есть новость. Не знаю, хорошая она или плохая. Начала я издалека. Нужно было как-то подсластить пилюлю, чтобы Арли сильно не расстраивался. Я тут встретила в коридоре принца и... Договорить я не смогла, потому что дверь в спальню открылась, и на пороге появился тот самый принц. Только теперь на его лице сияла широкая улыбка. «Вы уже проснулись! Замечательно!» — воскликнул он и, не спрашивая разрешения, зашел в комнату. Арли тут же беспокойно заерзал в кровати, пытаясь привести в порядок свою ночнушку и пригладить растрепавшиеся волосы, а затем поклонился. «Здравствуйте, ваше высочество!» — отчеканил он. Принц улыбнулся. «Доброе утро, малыш! Как тебя зовут?» — спросил он, усевшись рядом со мной на край кровати. Я почти сразу почувствовала неладное. Принц вел себя странно, и моя профессиональная чуйка телохранителя забила тревогу, поэтому я стала внимательно наблюдать за ним. «Арли, сэр!» — представился мальчик. «А это мой лисенок Ред». «Рад знакомству», — с улыбкой ответил принц и повернулся ко мне. «А как ваше имя, великий маг?» «Анна», — пробормотала я, пытаясь понять, в чем подвох. Еще 10 минут назад принц смотрел на меня с плохо скрываемым раздражением и, кажется, мечтал, чтобы я поскорее убралась с глаз долой, а теперь радостно улыбался и, как ни в чем не бывало, вел светскую беседу. «Восхитительное имя!» — воскликнул принц и галантно поцеловал мою руку. «А меня зовут Бринейн, но для вас просто Нейн. Я так рад, что вы отложили свои дела и приехали во дворец». И тут до меня дошло. Я все это время думала, что принца постиг физический недуг, а оказывается, у него проблемы с головой, раздвоение личности или как это правильно называется. «Бедненький», — сочувственно проговорила я. «Что?» — Нейн удивленно поднял брови. Я заерзала на месте, как-то неловко было говорить с принцем о его недуге. «И давно это у вас?» — осторожно поинтересовалась я. «О чем вы?» — спросил Нейн с самым невинным видом. «Ну, это...» — я подняла руку, чтобы покрутить пальцем у виска, но вовремя одумалась и вместо этого почесала затылок. «Давно ваша кукуха чемоданы собрала?» «Кукуха?» — удивленно переспросил принц. «Ну, чердак у вас давно течет?» — уточнила я. Нейн поднял взгляд к потолку. «Во дворце совсем недавно делали ремонт. Уверен, с чердаком все в порядке», — сказал он. «А вот с крышей явно беда. Она у вас поехала», — сообщила я и присвистнула. Но принц по-прежнему непонимающе хлопал длинными ресницами. Похоже, он не знал о своей болезни. Точнее, одна личность Нейна, которая вредная, была в курсе ситуации, а вот вторая, добрая, пребывала в неведении. Что же делать? Я понятия не имела, как разговаривать с сумасшедшими. Можно ли упоминать их недуг или лучше делать вид, что все в порядке? Тем более лечение принца вроде как больше не моя проблема. К счастью, положение спасли слуги, которые принесли подносы с завтраком, а еще одежду для Арли. «Уже?» — воскликнула я. «Вот ваш завтрак и ваш заказ, великий маг». Слуги выставили еду на стол, а коробки с одеждой сложили на ковер перед кроватью. «Спасибо», — проговорила я. Слуги поклонились и вышли, остался только старший. «Их королевские величества хотели бы еще раз встретиться с вами», — сказал он. «После завтрака. Они будут ждать в саду». С этими словами слуга удалился. «Мои родители были счастливы узнать, что вы согласились прибыть во дворец», — заметил Нейн и прибавил. «И я рад знакомству с такой удивительной девушкой». Принц протянул руку и нежно коснулся моей ладони. Только спустя пару мгновений до меня дошло. «Он со мной заигрывал!» «Этого еще не хватало!» Я вздрогнула и испуганно отдернула руку. «Простите, ваше преосвященство, в смысле высокоблагородие, то есть высочество. В общем, возможно, это прозвучит немного невежливо, но не могли бы вы отчалить, то есть оставить нас ненадолго? Нам с Арли нужно позавтракать и привести себя в порядок», — промямлила я. Нейн слушал мой лепет с очаровательной улыбкой. «Ну, разумеется, Анна, не смею больше вас тревожить», — сказал он, затем взял мою руку и коснулся губами основания запястья, там, где в венах пульсировала кровь. При этом принц не сводил с меня взгляда. «Буду с нетерпением ждать новой встречи с вами». Наконец Нейн отпустил мою руку, встал и на прощание потрепал Арли по волосам. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» — пробормотала я, ошарашенно глядя на свое запястье. Первый раз в жизни парень, да еще и такой красивый, целовал мне руку. Обычно мужчины, как бы это сказать, падали на мой кулак, и на этом наше общение заканчивалось. «Между вами что-то есть», — заявил Арли, глядя на меня с неодобрением. «Что за глупости?» — возмутилась я. «Он принц, а я всего лишь вырубила великого мага, заняла его место и живу во дворце на птичьих правах. Что может быть между нами?» «Я уже взрослый и кое-что понимаю в таких вещах», — гордо сообщил Арли и приосанился. Я засмеялась и одновременно почувствовала, как напряжение покидает тело. «Ладно, взрослый, лучше посмотри, что тебе принесли», — предложила я. Арли покосился на богато украшенной коробке, словно из элитного бутика. «Это для меня?» — удивленно поинтересовался он. Я кивнула. «Ага. Прости, конечно, но твоя одежда уже никуда не годится. Поэтому я хотела сходить на рынок за новой, но принц сделал это вместо меня», — рассказала я. Арли сполз на край кровати, свесив босые ноги, и потянул за атласную ленту на первой коробке. Внутри оказались зимние ботинки с мехом и на шнуровке. В следующей коробке была утепленная детская курточка, а в последней — несколько пар брюк. Арли растерянно взирал на это богатство. «Это правда для меня?» — тихо спросил он. «И не только!» — воскликнула я, подошла к креслу и взяла оттуда результаты моей ночной работы. «Вот, связала для тебя. Я, конечно, не профессионал, но, по-моему, получилось неплохо». Арли долго смотрел на вещи в моих руках, а затем шмыгнул носом. Не такой реакции я ждала. Бросив вещи на кровать, я села рядом с ним и крепко обняла. «Ну, ты чего расклеился?» — спросила я. «Если не нравится, так и скажи, я не обижусь». Арли яростно затряс головой. «Нравится, очень нравится!» — воскликнул он. «Спасибо, Анна Чакнорисовна!» Я засмеялась. Придуманное отчество звучало забавно. Впрочем, настоящего у меня все равно не было. Я попала в приют почти сразу после рождения и понятия не имела, кто мои родители. «Тогда нечего кукситься. Примерь, а потом будем завтракать», — сказала я. Арли еще раз шмыгнул носом, но все-таки взял себя в руки и робко улыбнулся. А я почувствовала, как теплеет на душе. Неважно, как я сюда попала и что ждет меня впереди, я была рада, что встретила этого мальчика и его лисенка.